Глава третья. Не хватает сердца. И сами боги не могут сделать бывшее небывшим. Греческая пословица. После всех этих занятных историй, после светлого праздника, подаренного нам светлой речкой Апарихой, в самый раз вспомнить одну давнюю историю, для чего я чуть-чуть подзадержусь, и вспомню былое, чтобы понятнее и виднее было, где мы жили и чего знавали, и почему так преуспели в движении к тому, о чем я уже рассказывал, и о чем еще рассказать предстоит. Брат доживал последние дни. Муки его были так тяжелы, что мужество и терпение начали ему изменять. Он решил застрелиться. Приготовил пулю, зарядил патрон в ружье и только ждал момента. Мы почувствовали неладное, разрядили ружье и спрятали его на чердак. Наркотики. Только наркотики, погружающие больного в тупое полузабытье, чуть избавляли его от страдания. Но где же найти наркотики в богоспасаемом поселке Чушь? Ночью, продираясь сквозь собачий лай и храп, вырывая себя, будто гвоздь из-за плота из пьяных рук охального мужичья и резвящихся парней, пробиралась в дом брата больничная сестра с бережно хранимым шприцем. Переведя дух, бодро улыбаясь нам и брату, она открывала железную коробку с ватой и шприцем, просила больного приобнажиться и делала укольчик». Винясь за что-то, сестра делала попытку еще раз улыбнуться, желала больному спокойной ночи и опадала в темный коридор заплотов, сараев, перемещалась от дома к дому, от двора к двору, и по мере того, как лай чушанской псарни удалялся, затихал и, наконец, совсем умолкал, мы все тоже успокаивались и с облегчением в сердцах выдыхали. Медсестра благополучно добралась до поселковой больницы, располагающейся в деревянном бараке образца 30-х годов. Но так было недолго. В Чушь на лето собирались бродяги всех морей и океанов, и эти ради шприца с наркотиком и на преступление пойдут. Взяв на сгиб руки топор, Аким, холостяк, бродяга и приключенец, провожал сестру до больницы и чуть было роман с нею не заимел, помешала занятость и болезнь брата. Время шло. Укольчик действовал все слабее, и все виноватее делалась улыбка сестрицы, аккуратной и самоотверженной, идущей в ночь, в непогоду, чтобы исполнить почти уже бесполезную работу». И тогда я решился ехать в ближний город, где жил мой товарищ. Там жена его работала в райздравотделе и, пожалуй, может достать нужное лекарство. Уехал я не сразу. Была середина лета. Переполненные норильскими трудящимися еще в дудинке белые теплоходы проносились мимо Чуши. Северный богатенький люд двинул на отдых. Наконец, один теплоход подвалил среди ночи к Чушанской пристани. Я отыскал вахтенного штурмана в нарядной кремовой рубашке, в форменном картузе, обсказал ему о том, как необходимо мне ехать, просил любое место, хоть на палубе. Штурман даже расхохотался, услышав про место на палубе. Сказалась психология прошлого. На палубе, на дровах и на мешках в четвертом классе ныне никто не ездил, и самого этого класса давно не было. Понявши, что все я погубил своим первобытным вежливым примитивизмом, я употребил крайнее, малонадежное средство и выскреб из-под корочек записной книжки тоненько слипшийся коричневый билет. Разлепивший ногтем билет, на корочке которого тускло светились буквы «Союз писателей СССР», а в середке конопушками пропечатались сырые табачины, не курю уж который год, но табак все виден, во зараза. Штурман недоверчиво читал билет, потом еще более недоверчиво осматривал меня, сказал, что впервые в жизни держит в руках подобный документ и видит живого писателя. Я от такого внимания сперва смутился, потом приободрился, и на вопрос, что лично мною написано, назвал две последние книги, напечатанные в Сибири. Штурман признался, что ничего моего не читал. Некогда читать книги, навигация. Но по радио слышал что-то. Бдительность в этих каторжных местах развита от веку. И штурман на всякий случай еще спросил, не родня ли мне Николай Васильевич Астафьев, работающий механиком на теплоходе «Калиников». Я сказал, что родня. Это сын моего дяди по прозвищу Сорока, убитого на войне. И пояснил, что хотел дать на Калиников телеграмму, но в поселке вышел из строя телеграф. Ремонтники же, прибывшие на повреждения, неожиданно для себя и для всего народа загуляли. Штурман задумался. Он решал какую-то трудную задачу и решить должен был быстро. Теплоход, приткнувшийся к синему дебаркадеру, уже начинал отшвартовываться. «Есть у нас одно место, но...» «Я освобожу его по первому требованию. Могу вообще не занимать место, на палубе постою». «Посмотрели бы вы на себя», — вздохнул штурман. «Словом, едет в двухместной каюте один пассажир. Заплатил и едет, с удобствами, богатый. Разницу мы ему выплатим, только вы не мур-мур». Штурман повел меня к окошечку кассы и ушел будить кассиршу. Я настороженно слушал, как внизу подо мной вздыхают машины, как негромко и деловито звучат команды на капитанском мостике, напряженно следил за щелью все шире и шире, разделяющей теплоход и дебаркадер. Проснулся я уже неподалеку от города, в котором надлежало мне высаживаться. Сквозь решетку деревянных жалюзи слабо и рифленно сочилось солнце. У дверей каюты справный, но бледный телом мужик в плетенных белых трусиках, чуть отемненных в соединении и на поясе, старательно делал гимнастику. «Доброе утро!» — бодро заявил он, не оборачиваясь. Я не сразу сообразил, что он видит меня во вделанное в двери зеркало. «Хотел скандальчик закатить, но пассажир не курящий, к тому же писатель». Говоря все это, он бодро, без отдышки делал телодвижение. Вот начал наклоны туловища вперед, откидывая ко мне чуть зарифленный зад с туго подтянутыми в сахаристом материале трусов причиндалами. Мне почему-то до нестерпимости захотелось сдать физкультурнику ногой под корму. Долго, тщательно умывался хозяин каюты, еще дольше вытирался розовой махровой простыней, вертелся перед зеркалом, любуясь собой, поигрывая мускулами, раздвигая пальцем рот. Чудился ему в зубах какой-то изъян, или уж так гримасничать привык. Он выудил из-под стола бутылку коньяку, огромную рюмаху, напоминающую гусиное яйцо, плеснул в нее янтарно-коричневой жидкости и, держа посудину в пригоршне, отпил несколько мелких глотков, небрежно бросая при этом в рот оранжевые дольки апельсина. Я глядел и дивовался. «Вот ведь выучился ж где-то культуре человек». А мы, земли вышедшие, земляным мурлом в ряды интеллигенции затесавшиеся, куда и на что годимся? Культурно покутить и то не хватает толку. Не умеем создать того шика, той непринужденной небрежности в гульбе, каковая свойственна людям утонченной воспитанности. Как бы даже и утомление, имеющих от жизненных пресыщений и благоденствия. Друзей-приятелей моих во время столичных торжеств непременно стянет в один гостиничный номер. Курят, выражаются, пьют по очереди из единственного стакана. Кто подогадливее, полоскательницу из санузла принесет. Выхлещут дорогой коньяк безо всякого чувства. Сожрут апельсины, иногда и не очистив. Некогда, потому что. Орать надо насчет соцреализма, о пагубных его последствиях на родную литературу вообще. И на нас, в частности, так и не заметит, не вспомнит никто, какой напиток пили, у кого и за сколько его ночью покупали, каким фруктом закусывали. Утром самые умные и храбрые пойдут на поклон горничной, станут ей совать червонец. Насвинячили в номере, последний стакан разбили, натюрморт спиной со стены сшибли.

Будет и жир, только рыбий. Это еще лучше. Слепнуть от мошки уже начал. Доходим. И дойдете куда-нибудь. Они едва дождались, чтоб прикипело в противне. Ели рыбу полусырую, не отмоченную от соли. Ели, да что там ели, жадно глотали куски рыбы. Парень держал ружье со взведенным курком меж колен. И дуло, когда он клонился к столу, утыкалось ему в подбородок. Я, да поди-ка не один я, все наши ждали и боялись. Вот-вот жахнет и разнесет башку парню вместе с непрожеванной рыбой. Ну, тогда бородатому не жить. Высотин одной рукой его задушит. Брызнул на печке чайник. Наш ведерный закопченный работяга радостно посикал рожком. «Давайте и мы чай пить, раз такое дело», — произнес Высотин. Надернув опорки, в которых ходили мы после сетей по избе и до ветру, снял с гвоздей кружки и хозяйничал возле стола, словно бы и не замечая никого рядом. «А ну-ка, подвиньтесь, гости дорогие!» «Водочки бы к такой жарехе!» — промычал осоловевший от еды бородатый норилец. «И бабу на верхосытку!» Хитро сощурясь, подхватил мой папа, большой специалист в этом вопросе, и решительно налил полную кружку чаю. «А чё? А чё?» Не в силах выговорить ни слова от хохота, обрадовались норильцы, но кашель перешел в грудной хрип, и гости начали сморкаться и харкать на пол. Высотин сморщился. «В избушке у нас всегда было чисто». «В полое», — кивнул на окно папа. Норильцы вопросительно уставились на него. «И бабы, и вино в полое, говорю. Если озадиться, а садить назад в Карасина тоже найдете». «Там еще есть сельсовет, НКВДшники. Ишь ты, гадюка!» — погрозил папе пальцем бородатый норилец. «Не в Карасина, не в полое, так в другом месте все равно нарветесь». Угрюмо и уже спокойно заключил Высотин и как бы ненароком внимательно посмотрел в окно. «Чё?» — вскочил норилец с ружьем. «Чё там?» «Да пока ничего». «А, в рот и в...» Ругались норильцы, торопясь уходить. Сбросав недоеденную рыбу в мятый жестяной котел, остатки хлеба, спросив, где соль, насыпали ее и, наказав нам 2 часа не выходить из избушки, у них тут товарищи по кустам сидят. Торопливо заспешили в поход. Мы побросали вшивое тряпье и разбитые бродни норильцев в печку. Из трубы повалил жирный дым, в избушке сделалось душно. В большой кружок и в щели печки выбрасывало чадный запах. Петька нашел в траве еще ломкой от инея замок и ключ. Мы заперли избушку и спустились к лодке. Высотин в опорках был похож на какую-то нелепую, начатую с ног, но недощипанную птаху. Мужики прятали от нас и друг от дружки глаза, молча спихнули нашу ходкую и легкую лодку на бортах и на дне, который уже отмяк и потемнел иней, навесили лопашни, подколотили уключины. Проверив, все ли взяли, молча же, не глядя друг на друга, по реке с ночи усмирелой и какой-то отчужденной, холодной, с вроде бы отдалившейся от воды белесой землей, медленно плыли мы от берега. Отплыли мы далеко, когда сделалось видно. По вдавшемуся в Енисей песчаному мысу двигаются 2 человеческие фигурки, медленно удаляясь. Но вот на горизонте замаячил катерок или пароходишко. Фигурки людей замерли и тут же исчезли в прибрежных тальниках. Появился у нас крючок на двери избушки, кованный, зацепистый. Дождливой сентябрьской ночью, когда все вокруг лежало в тяжелой бездонной тьме, и только печка в нашей избушке разухабисто ухала, будто играючи одолевала подъем в гору, дверь нашей избушки дернулась, и в петле шевельнулся железный крючок. Мужики рассказывали всякую всячину. Высотин много знал сказок, и что-то как раз жуткое да чудовищное повествовал нам, парнишкам. Мы и орехи перестали щелкать со страху. Все разом мы уставились на дверь, против которой мелькало огнем устье залитой и сгорелой железной печки. И не только крючок, но и темные росчерки щелей было отчетливо видно». Крючок еще раз слабо дернулся, подпрыгнул в петле, но был он словно загнут и из петли не выскочил. «Кто?» — в полголоса спросили мужики, вытаскивая из-под изголовий топоры, парнишки схватились за ножи. «Так уж у нас уговорено было, если еще раз сунутся на рельсы, мужики становятся по бокам дверей, мы приседаем на пол, и пусть они входят в темную избушку, сколько бы их ни было, мясо сделаем!» За дверью не отвечали и не шевелились. «Кто?» Уже громче повторил Высотин и помаячил нам, чтоб мы не швыркали носами. Конечно же, мы и без того не дышали. И мне, да и Петьке с Мишкой, наверное, от задержанного в груди дыхания нестерпимо захотелось закашлять. Кашель поднимался все выше, подходил к самому горлу. «Пустите, пожалуйста, люди добрые». Послышался за дверью тихий голос, в глуби которого угадывались напряженность и тревога, а поверху скользило вековечное страдание бездомной души. «Кто ты?» «Беглый я». «Час от часу не легче». В печке ворохнулись, рассыпались, затрещали головни. Избушка погрузилась в полутьму, сделалось слышно дождь за стенами, дребезжание составного стеколка в окне. «Окно! Нас застрелят в окно!» Печка оживала, начинала махать желтеньким платком из дырявой дверцы, обрастать горящими травинками по бокам и в трубе. «Надо печку залить!» прошептал Мишка и стал подкрадываться к чайнику, стоящему на краю печки, распространяющему горьковатый, прелый запах типичных корней, смородиника и зверобоя. На пути к печке Мишку перехватил отец, засунув его себе за спину в темень и как бы ненароком задев о сухую лиственничную стену топором, грубо и в то же время просительно бросил. «Уходи давай! Уходи!» «Пустите!» «Добрые люди, пропадаю!» Отчетливо и совсем близко произнес беглый с тем спокойствием, с той горечью в голосе, какая дается лишь людям и на самом деле пребывающим на краю гибели, либо великим артистам. «Может, беглый и есть артист? Черт его знает, их там в Норильске сказывают всякой твари по паре!» «Не открывай!» Прошелестело разом из трех ребячих одеревенелых ртов, но кто же слушает ребят, тем более в таком крайнем положении? «У нас уже побывали гости, обчистили, обсняли, нечего брать», — подал голос мой папа, и в голосе послышалось мне колебание и неуверенность. «Ходите тут», — поддержал его еще более неуверенным голосом Высотин. «Сколько вас там?» «Один я, один». Голос беглого слышался где-то внизу, и не сразу, но мы сообразили, что он от дверной скобы сполз на доски крыльца и лежит под дверью. «Не граблю я, не мародерничаю». Голос рвался. «Миром и Богом спасаюсь». «Миром». Слабо буркнул Высотин. «Знаем мы теперь, каким миром-то». Высотину казалось, должно быть, что говорит он тихо себе под нос, но тот за дверью был чуток, расслышал все и что-то хотел возразить, да вдруг разразился долгим затяжным кашлем, и колени, сапоги ли, может, и голова бились, стучали об дверь. Кашель перешел в хрип, сиплое удушение. Стараясь наладить дыхание, сделать уверенным голос, беглый посулился за дверью. «Я не...» Он отхаркнулся и все еще хрипло, но уже отчетливее сказал, преодолевая одышку. «Не уйду. Я на чердак. Подожгу. Нет другого выхода. На чердак? А на чердаке это мешок с хлебом, кедровый орех насыпью и в бочках, крыша сухая, слеги сухие, береста ворохами запасена, корья полно, окошко в избушке узкое, дверь подопрет злодей, не выскочить. Мы, парнишки, может, и... А мужики... Беглый не торопил нас, давал время обдумать его угрозу, взвесить все. Высотин мотнул головой, отец подвинулся к двери, взялся за крючок, Высотин, распластавшись по стене за косяком, поднял топор. Вот тогда я до глубины души осознал часто встречающиеся в книгах слова «секунды показались вечностью». Пока отец вынимал крючок из петли, во мне до того все напрягалось, что где-то в ушах или выше ушей тонко звенело. Звон становился все гуще, все пронзительней, будто погружался я без сопротивления и воли в водяную, беспробудную глубь. Вынув крючок из петли, отец, как драгоценность, без стука и звяка опустил его на косяк, вдруг изо всей силы пнул дверь и отпрянул в сторону, тоже приподняв блеснувший в темноте топор. С улицы дохнуло дождливой холодной мутью, устойчивым духом мокрой кедровой хвои и запревающего палого листа. В проеме двери никто не появлялся. Было пусто, безгласно, недвижно во дворе. И только воедино соединенная шепталась беспокойная тайга под ветром, полосами хлестала в стены дождь. Лился с желобков тесовой крыши, выбитый и уже полный от капель канавки вдоль заваленной избушки. Но звуки струй, слитный шум леса, шорох затяжного дождя, смывающего с деревьев листья, стук капели, падающей с крыши, нам привычны, как привычно бывает тишина в своей обжитой избе. Они не мешали нам слышать и узнавать всякое другое движение». Даже малейший треск и шорох ночи. «Не дурите, мужики!» — раздалось под дверью. «Уберите топоры!» Я крепче сжал деревянную круглую ручку ножа, хотя не знал еще, как это я могу им пластануть человека, если он нападет на меня. Почувствовал, что остальные обитатели избушки сжали оружие свое, хотя, как и я, тоже не ведали, посмеют ли рубануть или ткнуть человека, надеялись, что это получится как-то само собой. На пороге избушки возникло что-то лохматое, темное, перевалилось через преграду, поползло к печи, упало со стоном, с подвыванием возле нее и лишь какое-то время спустя выдало звук. «Закройте!» Беглый просил закрыть дверь. «Значит, и в самом деле был один?» Закрыли двери, зажгли лампу, подбросили дров в печь. Возле печки хохлился серой, полуощипанной вороной человек, почти обнявший железную коробку, почти упавший грудью на плоский ее верх. На лиходея он не походил совсем. Под беглецом скопилась и потекла к порогу избушки лужа. От ремков беглеца, от серой матерчатой шапки, даже от волосьев, затянувших лицо, валил пар. Реже, реже, но все еще звучно выстукивали зубы. Ни сразу, ни вдруг приходил в себя гость. И первое, что увидел и услышал — чайник, сипящий на печке. Он прижал к чайнику ладони, но кипятку попросить не смел. Не знаю отчего. От жеста ли этого просительного и жалкого, от рванья ли нищенского, от жалости ли моей природной пропали во мне страх и злость. Я сунул ножик под постель, взял кружку со стола и, сторонясь беглеца, стал цедить чай из рожка обгорелого чайника. И пока лилась горячая струя в кружку, беглец не сводил с посудины глаз, а я с него. Но разглядеть особенно ничего не мог, лишь большой мокрый нос, как бы отделившийся голым утесом от загустелого чернолесья. крупные, в кистях худые руки, да мертвецки усталые, то и дело смежающиеся, воспаленные и иссеченные ветрами зеницы. Не глаза, а именно зеницы, как на старой иконе, глубоко завалившиеся в копотную тень. Я думал, он выхватит у меня кружку, расплескает чай, но беглец обхватил посудину, будто цыпушку, ладонями, и, что-то угадав во мне или поощренный моим поступком, поскреб друг об дружку губами, сплошь покрытыми трещинами и болячками. «Хлебца!» Я взял со стола краюшку хлеба, заглянул в прикрытый берестой противень, в нем еще оставались хрящи от стерляжьей головы, крылья, рыбье крошево, да и жижа не была вымокана кусками. Из-за дождя и ветра на сети мы не выплывали уже 2 дня, и аппетит наш поубавился. «Везет, дяденьки», — отметил я про себя и отнес еду к порогу. Сунул под нос беглому, как бы недовольно, и в то же время думая: «Так ведь у порога-то нищим подают». Мне отчего-то сделалось неловко, но беглому было не до чувствий и не до условностей. «Храни тебя Бог, дитя», — молвил он и рванул зубами кус хлеба, шатнулся, застонал, коркой поранило ему губы, окровенило десны, догадался я, и подал гостю деревянную ложку. Он бережно заприхлебывал жижицу из противня, покрошил туда хлебца, запохрустывал стерляжьими хрящиками. Ни взглядом, ни словом не осуждали меня мои соартельщики. Они сидели по нарам, молча и праздно. Пришелец быстро справился с едой, сделался совсем недвижим. Сидел все так же на кукорках, горбясь у печи. Он казался безногим. «Спасибо, добрые люди», — наконец послышалось от печки. Мы вздрогнули и пошевелились. Нам казалось, что беглец уснул. «Не бойтесь меня. Я мирный человек, хотя и был военным». «И ты нас не бойся. Ложись где-нибудь и спи. Ребятишки в печку подбрасывать будут. Потом ступай с Богом», — отозвался за всех Высотин. «А что сторожились, так не без причины. Обобрали нас тут недавно. 2. «Двое?» Беглец неожиданно резко повернулся от печи и сморщился. Должно быть, свет лампы резанул его воспаленные глаза. «Один со спинным лицом, молодой, вооруженный, другой бородат, вроде меня замызган, злой, хваткий». «А не?» «Живы, значит, идут, двигаются». Беглец помолчал, покачался на кукорках, затем по-стариковски, опираясь о колени, руками поднялся. «Ай, хорошо, мужики, что не затеяли вы противоборство. Лихие-то головорезы, страшные люди. Они б их...» Кивнул он на нас, парнишек, сидящих рядком на нарах. «Они бы детей не пощадили». Беглец уже осмысленно, с чувством даже какого-то отдаленного достоинства, попросил закурить. Затем, если можно, попросил затопить баню. «Я ведь понимаю, все понимаю», — пояснил он. «Улягусь тут, вы за меня бодрствовать станете, а я в баньке. Вы меня подопрете, и вам спокойней, и мне безопасней. Снеси дров, милый мальчик», — обратился он ко мне. Пошевелился, поворочился на месте, будто оттаптывал себе место, повременил, подумал и глухо пространственно уронил: «Пока баня греется, я расскажу вам о себе и о тех двух. Как уже имел честь сообщить вам, в прошлом я военный, звание мое полковник». Спустя время начал рассказ беглец, неторопливо и раздумчиво, в расчете на длинный разговор. «Хотя с молоду пророчили мне сан священнослужителя, но так повернулась судьба, вместо семинарии военное училище. По похлопочите, похлопочите, ребятки, — сказал он мне и Петьке. — Я подожду, не буду рассказывать. Вам на будущее следует знать то, что я поведаю. Пока мы с Петькой таскали дрова в баню и затопляли каменку, беглец успел вздремнуть и совсем уж ободрился, лишь кашлял затяжно, надрывно, но, судя по всему, здоровый был человек, тренированный и стойкий. «Не случись революции, быть бы мне попом, приход бы получил, скорее всего, сельский, как мой покойный батюшка. Однако же ни одна моя жизнь и судьба приняли тогда немыслимо крутой поворот. Не я один взорлил из кандидатов тихого прилежного семинариста, обратился вдруг рубакой, кавалеристом. Самим Семеном Михайловичем замечен был, орденом награжден и определен в военное училище. Затем направлен на Дальний Восток, однажды был ранен в схватке с перебежчиками. Ранение с виду не опасное, однако сухожилие на ноге перебито. В госпитале я получил второй орден Красного Знамени». Но вышел оттуда хромым, никакой полезной деятельности непригодным, потому как всю молодость провел в седле и обучен был только военному делу. Какое-то время я болтался без дела, подумывал уж махнуть на одну из новостроек, обучиться там какой-либо профессии и начинать жить заново. Но в это время затеялось укомплектование военных округов, и я был направлен в Киевский военный округ. Получил там должность в одном из отделов, ведающих военной тактикой кавалерийских подразделений. Увы, тактика эта, как скоро обнаружилось, со времен гражданской не менялась. Ни у кого не появлялось пока желания менять ее. Холили коней, рубили лозу, лихо скакали саблями наголо и пели песни. Никто пути пройденного у нас не отберет. Конница буденного, дивизия вперед. В странах Атланты тем временем строились авиационные и танковые заводы. В Германии фашисты взяли власть в свои руки. Тревожно кругом. У нас же в частях все еще идет праздник, песенки да победные речи. Словом, после инспектирования кавалерийских и взаимодействующих с ними частей я выступил на военном совете с критикой. Меня попросили изложить свое особое мнение письменно, что я и сделал незамедлительно. Тем временем начались летние маневры. В качестве военного советника я был представителем в одном конном корпусе, которому надлежало проделать глубокий рейд в тылы врага. Комкор, бывший царский офицер, был человеком с военной выучкой, подкован на все четыре, как говорится, и тактически, и практически. В гражданскую войну доказал честность свою и храбрость. Но среди помощников его, особенно среди командиров эскадронов, все еще было много народу, умеющего лихо рубить шашкой и кричать «Ура!», но не привыкшего шевелить мозгами. Неразберихи и разброда было уже много и в начале рейда. Карты, да и те допотопные, перекалькированные еще с карт империалистической войны, были лишь у командиров соединений и полков. Эскадронным карт не досталось. Они особо и не горевали, заверяя, что и по нюху все зробят, як треба. Но нюх у многих уже притупился, да и заданная скорость маневра была уже не дедовская. В первые же сутки мы потеряли уже несколько эскадронов, но времена мирные, война игрушечная, не пропадут, решили мы, забыв, однако, что люди всюду навострены насчет шпионов, врагов внутренних и внешних, насчет внезапного нападения. Наши бродячие эскадроны, а количество их возрастало с каждым днем, вместо выхода в тыл врага угодили на минные поля. Маневры были приближены к боевым, мины ставились запалами. Многие старые рубаки мины в глаза не видели. Началась паника, потерянные лошади, несколько человек погибло, раненые были, но главное, мы сорвали операцию. Взаимодействия никакого с танковыми соединениями не наладили. Внезапным появлением кавалеристы перепугали танкистов, и те уж кое-где боевыми снарядами палить по ним принялись. Командир корпуса, начальник штаба корпуса, начальник политотдела, как и представитель военного совета округа, были разжалованы и отданы под суд. Троих приговорили к 5 годам. Меня за мое письменное особое мнение, сеющее безверие в рядах Красной Армии, удостоили 10. Во всем округе, во всей армии вдруг пошла чистка и не остановилась, слышно, по сию пору. Много военного люду, затем и гражданского, пошло и поехало по этапам, насыпью в вагонах, навалом в баржах. В Сибирь зимой в вагонах везли, раз в сутки воды давали. Об еде и говорить не приходилось. По очереди ржавые вагонные болты лизали. В куржаке они были обмерзлые, кожа с языков обрывалась. Весной в Красноярске погрузили нас на баржи, без нар, на голом дощатом настиле, под которым плескалась вода, и повезли на север. Из десятки знаменитой старой баржи, в которой поочередно возили на север то картошку, то людей, шкиперы и охрана лениво откачивали воду. Настил заливало, и мы спали тогда стоя, обнявшись, как родные братья. Кормили раз в сутки мутной баландой и подмороженным картофелем. На палубу нас не пускали, и оправлялись мы в бочки, которые погружены были вместе с нами под рыбу. Где-то на какие-то уж сутки, не помню, начался шторм. Нас било бочками, катало по утробе баржи, выворачивало наизнанку. Мертвецов изломало, изорвало в клочья и смыло мессиво под настил. Почти месяц шли мы до Дудинки. Наконец прибыли. По колено в крови, в блевотине, в мясной каше, и голый берег Заполярья показался нам землей обетованной. Поселок и пристань Дудинка с вихлястыми, мерзлотой искореженными деревянными домишками чуть ли не раем Господним. Нас погнали вглубь тундры пешком. На пути мы стали встречать бараки, будки, людей, пестро одетых, которые делали полотно для железнодорожной станции. «Ну, брат, — сказал я себе, — отмахался сабелькой, не все ломать. Надо когда-то и строить». В тундре высилась большая гора с белой заплаткой вечных снегов на боку. Ниже еще горы и горушки. Вот тут, на берегу небольшой речки, меж озер и болот, стояли бараки. Много бараков. Стояли дома, несколько двухэтажных. Один даже с красным флагом на коньке. Это и было началом будущего города Норильска. Увидел я красный флаг, жилье увидел, людей, огни. И знаете, как-то успокоился даже. Раз так судьбе угодно, буду строить, буду хорошо работать, мне это зачтется. Я освобожусь досрочно. Так было, рассказывали заключенные на Беломорканале. Вместо 5 лет строили канал 2,5 года, и все оставшиеся в живых были освобождены. Да вот маловато их осталось, живых-то. Неожиданно подал голос мой папа, герой-строитель Великого канала. Хотя и построили туфту. Что вы сказали? Приостановил рассказ Норилец. Мало, говорю, живых-то осталось. Там, в камнях и в глине лежат. Давай, давай. Гость помолчал, подумал, подлил в кружку чаю, отглотнул. Словом, надо нести свой крест. Тем паче крест мой не такой тяжкий, как у людей семейных, пожилых. Первый и второй год на стройке было терпимо. Зоны общей еще не было. Заключенные, будто на выселении, находились в бескрайних холодных просторах. Обходились и с топливом, сами его запасали. Нельзя было и на питание жаловаться, но разрасталась стройка. Наплывало все больше и больше людей. тесно им становилось и в просторной тундре. Уркаганы, бандюги, жулье, рецидивисты начали объединяться и подминать под себя всю здешнюю жизнь, терроризировать население, которое худо-бедно сколотило городок, перекинуло из тундры к берегу самую северную железную дорогу. Конечно же, цинга, простуды, обвалы в карьерах, метели, морозы уносили людей, но повального падежа все же еще не было. Да где-то и кого-то не устраивали темпы нашего строительства, жизнь наша не устраивала, точнее. Обострялась и обострялась международная обстановка, нужна наша руда, нужен металл. Руководство стройки перешло в одни руки. Один, свободный человек, как император, всея тундры, скотов и людей в ней обитающих, всем правил. Человек он непростой, а золотой, достойный выкормыш тех, кто его взлелеял и воспитал по принципу «лес рубят, щепки летят». Нормы выработки и без того высокие подскочили вдвое. Еда – согласно выработке. Отдых – согласно выработке. Никаких активированных дней, никаких болезней и жалоб. На работу, на работу, на работу. Кубики, только кубики. Больше никаких разговоров. Строительство жилья было заторможено. Новая больница, уже наполовину построенная, заброшена. В бараках народу не продохнуть. Кашель, стоп. Тонны, драки, резня, воровство и лютый конвой при малейшем неповиновении прикладом в зубы. За сопротивление пуля. Отчет один. За попытку к бегству. Куда? Какое бегство? Разве можно оттуда убежать? До Дудинки больше 100 километров, до магистрали 2 с лишним тысячи, а начальник строительства требует продукции, на каждой оперативке брякает по столу: нам завезли достаточно человеческого материала, но добыча руды тормозится, доставленный на всю зиму человеческий материал несоразмерно убывает, и если так будет продолжаться, я из вас самих, ИТРовцев, вахры и всяких других придурков сделаю человеческий материал. Много людей пало в ту зиму, но с весны караван за караваном тащили по Енисею вместо убывших на тот свет свежий человеческий материал. По стране катилась волна арестов и выселений, массовых арестов врагов народа, вредителей, кулацких и других вредных элементов. Не знаю что, но что-то мне подсказывало, будет на нашей стройке еще хуже и тяжелее. Предчувствие меня не обмануло. Норильским рудникам поступило указание увеличить добычу руды, следовательно, расширить и строительство рудников, довести трудовой энтузиазм до наивысших пределов. Слышите, песня метали льется по нашей стране, стали, побольше бы стали, меди, железа вдвойне, взывало радио. Император всея тундры, я уже говорил, человек непростой, а золотой, умен, изворотлив. Да ум у него дьявольский. Как бывший геолог, он хорошо знал палеонтологию, понимал, что щепки, которые летят в его владениях и падают на землю, не гниют в вечной мерзлоте, бальзамируются, как мамонты, могут пролежать в ней века, если их найдут потомки. Что о нем, таком знаменитом, орденоносном руководителе, станет история говорить? Ну, может, и не этот, может, более простой мотив им руководил. Хоронить в мерзлоте трупы трудно. Много людей отвлекается на пустяковое дело с основных работ. И создал он похоронную команду из людей крепких еще телом и умом. Ночью

опытный бандит. Он много раз уходил из мест заключения. В апреле из штрафных бараков ушло трое. Так рано еще никто с нашей стройки не уходил. Рисковые ребята. Но третьего они, видать, уже потеряли. Что ж такого? Нас ведь тоже трое бежало. Надо ли говорить, как я обрадовался людям? Пусть эти люди были серый и шмырь, но все равно ведь люди. Судьба соединила нас в бедствиях наших, скрепила жизнь побегом и тайной. Серый и шмырь тоже заблудились, но шли они упрямо, без колебаний по заполярной тайге, зная с уверенностью, что идут на юг, и что поздно или рано выйдут на приток Енисея, а по нему и к самому батюшке Енисею, а там люди, жизнь, есть где и у кого поживиться, кого пограбить, кого обобрать, вина добыть, с бабами побаловаться. Но я поторопился радоваться. Соединив нас в несчастье, судьба не сделала артельных людей сообщниками ни в мыслях, ни в устремлениях. Маленькая артель разделилась надвое. В меньшинстве, конечно же, остался я. Когда серый шмырь отдыхали, я ловил рыбу, малых бескрылых пташек, запасался корешками, травами, варил похлебку в котле, который у этой пары сохранился. Первое время мы ладили. Я уверовал, что с такими бойцами не пропаду и непременно выйду к Енисею, а там не с руки нам быть вместе. Но проходили дни, недели. Мы никак не могли выпростаться из лесотундры. Совсем обносились, затащали. Давно была уже очищена от шерсти, выварена и съедена оленья шкура. Мы ловили и ели леммингов, белок и даже бельчат. Варили грибы, все без соли, без соли. Рты наши скипелись от крови, пахло изнутра нашего падалью. Гнус разъедал лица, руки, шеи до того, что оголилось мясо, пошли по нему язвы. На артель осталась одна удочка и жерлица с обломанным крючком. Теперь мы рыбачили попеременно. В то время, когда серые шмырь спали, я ловил и варил рыбу. После спал я, они ловили и варили. Но волчий закон, по которому существовали серые шмырь, скоро дал себя знать. Они перестали оставлять мне еду. Однако еду добывать и дрова заготавливать заставляли безоговорочно. Сами понимаете, после нашей ударной стройки толковать с ними о совести и порядочности — пустая трата слов. Они были крепче меня, лучше сохранились. Но я тоже не давал себе окончательно ослабиться, старался, когда связчики спят, найти хоть какое-то пропитание. Меня подстерегла еще одна большая беда. Я оборвал последнюю удочку. Уснул с удочкой в руках, клюнула сорожина на короеда, тут же на нее метнула щучина. Я проснулся от рывка, всполошился, но было уже поздно. Хищница вдавливалась в глубину, разворачивала сорожину головою на ход, следом волочился обрывок фельдеперстовой лески, клубилась рыбья чешуя. Собратья мои убили бы меня, но я сказал, что спрятал жерлицу. И не покажу, где спрятал, коли они примутся меня убивать. Кроме того, у меня есть еще две иголки, из которых можно сделать крючки. Да из штопора складника, если его накалить, уду можно загнуть. И еще я придумаю, как ловить петлями птицу и щук, нежащихся на отмеле. Этим я на какое-то время продлил себе жизнь. Но страшное слово «баран» все чаще и чаще достигало моего сознания. Хотя поверить в то, что серый шмырь ведут меня с собой, чтобы, когда вовсе край придет, съесть меня, поверить не мог. Сыспа тихо подбирался к связчикам, пытая, куда делся третий их спутник по прозвищу Ноздря. Серый шмырь уверяли меня, что, как и мои спутники, утонул он при переправе через реку. Но скоро посчитали таиться им незачем, и врать не стоит, никуда я от них не денусь. Рассказали, как тащили спички, одна короткая, две длинных, короткую вытянул ноздря. Он был вечный зэк, опытный ходок, старый вор в законе. Игру судьбы принял, как полагается герою современности. Не скиксовал, не пикал, наставил в грудь себе ножик, навалился на него, попросив давнуть в спину. Серый помог ему, облегчил кончину. Связчики разделали барана топором, мясо закоптили на огне и продержались до прилета в тундру птиц. По насту из тундры им выйти не удалось. Поломали лыжи, съели припасы. Дальше предстояли им одна только длинная и одна только короткая палочка. Спичками уже не играли, берегли их пуще глаза. И тут-то явился я. Сам набрел, воистину, баран. Безрогий, безмозглый, на заклание чертом посланный. Однажды ночью серый шмырь вернулись к огню ни с чем. Рыбу и птицу петлей ловить они не навострились, нервов не хватало. Привыкли все брать на шарап. Ягоды еще не созрели, орех был с молоком, птица поднималась на крыло. Питаться в тайге сделалось нечем. Серый шмырь упали возле огня, обессиленные. Ну, закрыв глаза, молвил шмырь: «Я понял, что это «ну» означает. Не таясь, начал молиться. Ладно, поспим. Может, морок какой найдет. Видеть эту падлу не могу, весь в парше. Опалим». «Тьфу!» — плюнул серый. «Падаль хавать легче». «У нас и падали нету. Сами скоро падалью сделаемся. Кончай! Погуда не отбросил копыта, до тудова жив. Дави бабу землю. Спи. Отдохнем. Поработаем». Серый костью послабее шмыря, но духом покрепче. Шмырь он злобой страшен, однако смекалкой не вышел. Я дождался, пока приутих костер, пока разоспались мои спутники, и, сказав про себя: «Господь вас прости, ребята!», отполз от огня, вскочил, где и силы еще взялись, и бросился бежать. Помнится, я даже кричал, мнилась мне за спиной погоня. Помню, когда забежал в густой туман, обрадоваться даже не мог, упал без сил. Солнце было уже высоко, когда я очнулся и увидел, что из тумана выпрастывается большая широкая вода. По песчаному берегу прополз к тихой лагуне, заглянул в воду и отшатнулся. На меня из воды воспаленными, опухшими глазами глядело существо, уже мало похожее на человека. По большой воде дул ветер, кружились чайки, стаи молодых уток делали разминки. Что-то перемещалось за пологим горизонтом, что-то дымило. «Не Енисей ли это?» Я сомлел, погрелся под солнцем, отдыхая от тяжкого гнуса, и скоро опять уснул. Очнулся от того, что меня било и катало по опечку волнами. Соскочил и увидел над водой в разъеме берегов темный силуэт. Ничего не мог сообразить, но уже отчетливая мысль бежала, хлестала волной в меня. «Я вышел к Енисею! Я вышел к Енисею! По Енисею идет пароход!» Вера в чудо во мне давно истребилась, и пока я не прочел на борту новенького теплохода И.В. Сталин, старался не доверять своим глазам. На теплоходе пассажиры, женщины, детишки. Кто-то помахал мне рукой, а я не мог помахать в ответ. Мокрый от волны слез, я стоял на коленях в мокром песке, кланялся, молился земле, благодарил Бога за чудо, подаренное мне, чудо жизни, и верил. В ту минуту верил, что те на теплоходе очень счастливые люди. Мне же выпало тяжкое испытание. По чьей-то злой воле, но какому-то недоразумению. Я должен дойти до самого главного, самого справедливого человека, чьим именем совершенно справедливо назван этот красивый теплоход. Он выслушает, он поймет меня. Он сам в этих краях бедовал в ссылке, сам бежал отсюда и всего натерпелся. Он, и только он может и должен всех спасти, развеять тяжкую напасть на эту страну, на ее истрадавшийся народ. Сидя у почти затухшей печки, гость наш умолк, держа эмалированную кружку в пригоршнях. Через окошечко в избушку сочился нехотя свет нарождающегося застиранного дня. Беглец глянул на окошечко и, допивая из кружки остатки теплого чая, заторопился. «Ну, что вам еще к рассказанному добавить? Серый и Шмырь следом за мной тоже вышли к Енисею выше меня по течению. Я скоро обнаружил их следы. Разграбленный чум кито, выехавших на лето рыбачить. За чумом перестреленные собаки, изнасилованная, растерзанная женщина. Самого рыбака эти два шакала, очевидно, утопили в реке. Парнишку кито посадили в лодку и оттолкнули от берега. Его поймала и спасла команда буксирного парохода. В чуме беглые разжились едой, солью, одеждой. Впрочем, какая одежда у рыбак-националов, на месяц-два откочевавших из тундры к Енисею? Взяли ружье, то самое, которым вас застращали. К ружью, скорее всего, уже нет зарядов, и все же... «Хорошо, что вы не связались бороться с ними. Они могли бы запереть вас в избушке и сжечь. Они на свободе. Они добрались до жилых мест и гуляют. Будут они ходить, огибая большие станки и города, грабить и насильничать до холодов. Потом сдадутся. Никакой цели и задачи у них нету. Я шел по их следам». Открыто заходил в станки, два раза меня задерживали и отдавали в сельсоветы, оба раза отпускали. Я не ворую, не граблю и намерений своих не скрываю. Меня отпускали с Богом, и я уверен, пройду дальше, чем Серый Шмырь. Мною движет милость, я дойду до Москвы, чего бы мне это ни стоило». Память товарищей, страдания людей обязывают меня выполнять долг, может быть, последний и самый главный в моей жизни. Дайте, пожалуйста, еще сольцы. Беглец в который раз пососал соли и, покачиваясь на корточках возле печки, ровно бы подумал вслух. И все-таки не следовало при ребятишках. «Наши ребятишки в Игарке растут», — отозвался Высотин и прислушался. «Дует?» «Дует и дует. Не дает нам погода план добрать. Сматываться надо из этой тайги. Нигде покою человеку не стало. Да и ребятишкам в школу пора. Да, наступает осень», — эхом отозвался от печки беглец. «Спешить надо. Не выйду до зимы из-за полярья. Пропал». «Давай, мужик, поспи маленько и уходи. Шишкари или ягодники из Игарки объявятся, черти принесут, патруль нагрянет. Нам тоже не сдобровать». «Да, да, вы правы. Я уйду, уйду. Соли узелок попрошу и хлеба кусочек. Да ножницы иди. Волос». Папа мой сказал: «Давай, я умею маленько».